слов, храм прогонов, игроков новых законов, принятых еще вчера. Когда я понял, что больше никогда тебя не увижу, в этой пустой комнате за прокуренной занавеской твой силуэт сжимал кинжал, капал чем-то вирусом, который поимел после места жительства в подвале многоэтажки, где на балконах сохнут рубашки. Пойду завтра их спизжу, отнесу на рынок, поменяю на бабло. Пойду в кино, стену экран, поменяю на баблан. План пан пропал, он продал себя за бабки для бабы. Вокруг бабы, дабы, такой это бизнес. Есть вискас, когда пинали ногами, отбили память. Не могу связать предложение, смысла ради, но все равно респект, и октава взята. Свеча не погасла, а просто горела не лампа, а дамба. И мамба с бабой было похуй на такое невежество. Милиции, П. Мухаджанов, где гнали паленую водку, клеили с бумаги в облу, рубили лаве. Сейчас на Таите дожди, возьму-ка я зонтик, кортик на пояс. Врагу не сдается наш гордый варяг. Съебитесь, японцы, я к дому подъехал. У меня новый бумер 3, уже сценарий готов, ищу режиссера. Ай, блять, вот на кроссовке. Пойду поменяю на новые папины туфли. В руках цветы, на шее бабочка, под мышкой папочка. Где документы, торговая накладная на покупку тебя, Люся? Я нечаянно мутузил, наверное, много принял на грудь. Орден от ветерана района, нихуя не осталось, квартира свободна. Готово, подъем. В ванной заведу водоем, в комнате буду греться на солнце. Пить чинзана, как черентана, нет даже круче, несите в маску. Начинаю сказку про мусоросборник, где тайник, два веса, чтоб не было беса, чтоб было все тихо, спокойно. Это моя подстилка, не наглей ли мета. Мочи, гэнста, байкера, из вахтера, без понты. Куда смотрят менты, какой тут порядок? Одно фотомото, любители скорости, в полном объеме понятия. Пошел ты сам, на. Кто такой мамин сибиряк? Он друг макак, а значит, ищи в зоопарке, который в парке имени Горького Макса, где такса на секс, разъезд каждый по своей дороге. Дало в ноги. Да-да-да-да-да, это прет прекрасно. Я самый опасный. Переломанные ноги вели по дороге в кинотеатр «Родина». Избил его вроде бы я, и нихуя не избил. У него родинка, он дебил. Кореец нас слил. Позвонил крестному скинхеду местному. Под весом он был готов прибить. Забить гвоздь, положить штукатурку, как молдавские куртки, которые чурки продавали на рынке. Черкизову мне позвонила Зоя. Передай посылку на зону моему сыну Виктору. Мы покурили, дало в ноги. Мы курили кокаин, как многие, которые уже умерли. Мы поводили хуёв по губам Юре. Коля завел линколь, мотор стал коптить. Забить было нечего. Линколь заглох, Колян сдох. Вдох, выдох, выдох, вдох. Юре уже плохо. На повороте он улетел в поле. Оля нашла коробку с порохом. Какого хуя она сдохла? В морге ее пароли, с паром, брюхо топором. Доктором в клинике Маршака работает с 8 и до полудня. На полу я лежу, мне это не нужно, я вижу вас и дышу.